Глава 50. Спустя 4 чашки кофе и завтрак в виде черствого буррито, Деккер отодвинулся от стола, за которым просматривал отчеты, и направился в туалет. Когда он вышел, увидел подпирающую стенку Алекс Джеймисон, которая явно дожидалась его. Она смотрела на Амоса, сложив на груди руки и притопывая каблуками по линолеуму. «Похоже, я пропустила свой рейс», — сказала она. «Всегда найдется другой». «Возможно. Возможно, я отправлюсь куда-нибудь в теплые края, когда мы здесь закончим». «Это не ваш бой и не ваши заботы». «Деккер, хватит». «Что вы здесь делаете?» «Хотела вас увидеть. Чтобы вы знали, я по-прежнему работаю с этим делом, и Миллер позвонил мне. Он знал, что я ездила с вами в институт и была с вами, когда вы нашли Сайзмора». «И?» Из-за угла показался Миллер. «И я подумал, что нам не повредит еще одна пара свежих глаз. Я не настолько горд, чтобы отказываться от помощи». Он указал на обоих. «Так почему бы вам не заняться делом?» «Она не работает в полиции». «Вы тоже», — огрызнулась Джеймисон. «Где Ланкастер?» — спросил Деккер. «Где и должна быть, со своей семьей. А теперь идите». Деккер неохотно привел Джеймисон в комнату, и они начали заново просматривать показания соседей Ланкастеров и данные полиции. «Пожилая женщина и собака. И собака. Не опасная. Иногда люди что-то упускают, вспоминая только если им задают конкретный вопрос». Деккер запустил свой ЦВМ и прокрутил его к показаниям соседей, которые собрала полиция после убийства его семьи. «Никакой пожилой женщины с собакой. Но был пожилой мужчина, вышедший на прогулку. По описаниям, он немного сутулился, выглядел немощным, опирался на трость и никак не сочетался с ужасной бойней, произошедшей в ту ночь, которую наверняка учинил сильный, одержимый убийством мужчина в расцвете сил. Совершенно безобидный. Никто не смотрел на него дважды. Никого не интересовало, кто он. Или почему он был там в тот вечер. Включая меня». В дом Ланкастеров никто не вламывался. По-видимому, они просто вошли. Личина пожилой женщины. Личина пожилого мужчины. Похоже, убийца – настоящий хамелеон. Деккер вновь уставился на папку с показаниями. Просто вошли. Он мысленно вернулся ко вчерашнему вечеру. В доме было чисто и ухожено. Мэри, бывало, работала целыми сутками. Эрл, было известно Деккеру, хоть и толковый подрядчик, все время возился с их дочерью, Сэнди. Амос не замечал, чтобы парень каждые 5 минут пылесосил, вытирал пыль и занимался прочим хозяйством. Деккер встал из-за стола и пошел к двери. У него есть вопросы, требующие ответов. Он явно забыл о присутствии Джеймисон, пока та не напомнила о себе вопросом. «Куда мы идем?» «У меня есть дело. Куда идете вы, я не знаю». «Но мне с вами безопаснее, правда?» Деккер попытался придумать ответ, но потом просто сдался. Алекс подняла ключи. «И в отличие от вас, у меня есть машина». «Нет, у вас есть полмашины». Амос гордо пошел дальше, и Джеймисон поспешила следом. Ланкастер против ее желания тоже поместили под защиту, и сейчас она вместе со своей семьей находилась в доме, арендованном ФБР, который совместно охраняли местные копы и федералы. Деккер прошел проверку. Деккер прошел проверку, и они вместе с Джеймисон вошли в дом. Малышка Сэнди подбежала к нему и обхватила руками его ногу. Не зная, что еще сделать, он гладил ее по голове, пока девочка не выпустила его, и, глядя снизу вверх, заявила: «Ты... Амос Деккер». «Да, это я. А ты Сандра Элизабет Ланкастер». Она погрозила ему пальчиком. «Да, это я». Потом девчушка убежала. Ее замученный отец старался поспеть за ней. Гости уселись напротив Ланкастер, которая подозрительно посмотрела на Джеймисон. «Что вы здесь делаете?» «Я консультант по этому делу, как и Деккер». «Никогда еще не видела дела с таким количеством консультантов», — заметила Мэри и перевела взгляд на Амоса. «Как твои дела?» «Делаются», — ответил тот. «Эти бессердечные мерзавцы превратили мой дом в твое место преступления». Джеймисон потрясенно взглянула на Деккера. «А вы не знали?» – спросила Ланкастер. «Нет», – тихо сказала журналистка. «По счастью, они воспользовались манекенами вместо настоящих людей», – сказала Ланкастер. Она вздрогнула, достала пачку сигарет, но потом засунула их обратно. Деккер смотрел на нее. «Я стараюсь бросить», – сказала Мэри. «Ради Сэнди». «Пассивное курение?» – спросила Джеймисон. «Нет, я никогда не курю дома или в машине. Я подумала, что хочу увидеть, как она вырастет. Особенно после...» Ланкастер залезла в карман, достала платок и, смущенно отвернувшись, вытерла глаза. Потом засунула платок в карман и сказала: «Я не хочу тут сидеть. Я хочу работать над делом. Мерзавцы пробрались ко мне в дом и учинили такое. Никогда еще так не хотела взять преступников». «Ты или Эрл нанимали службу уборки для вашего дома?» – спросил Деккер. «Службу уборки?» – озадаченно переспросила она. «Я знаю, насколько вы оба озабочены безопасностью, особенно в отношении Сэнди. После того, как она однажды вышла из дома, и вы несколько часов искали ее». «Деккер, к чему ты клонишь?» – резко сказала Ланкастер. «В ваш дом никто не вламывался. Мэри, они просто вошли. Я задумался, как такое возможно? Есть один вариант. У них был ключ. Эрл ушел с Сэнди. Он же запер дом». «Ну, разумеется, как всегда. И ты прав. Эрл нанимал службу уборки, но у них нет ключа от нашего дома. Мы бы никогда такого не допустили. Эрл знал, когда они должны прийти, и впускал их в дом». «Но ведь, оказавшись в доме, человек, который выдает себя за уборщицу, может получить доступ к ключу, сделать дубликат, а позднее открыть им дверь». «Но откуда они узнали, что Эрл нанимал уборщицу?» «Если они следили за домом, то могли увидеть машину или фургон. Как правило, на машинах есть логотип службы». «Но как он мог заменить уборщицу?» «Ну как, позвонить в службу, представиться тобой или Эрлом и отказаться от их услуг на один из рабочих дней». «Деккер, ты вправду...» «Мэри, это всего один телефонный звонок и возможный прорыв для нас. Ты сказала, что хочешь работать над делом. Вот и работай». Она достала телефон и позвонила в службу уборки. По ее репликам Деккер понял ответ еще до того, как она закончила разговор. «Амос, ты был прав. Им позвонили и сказали не приходить». «Вот так фальшивая горничная вошла в дом и сделала дубликат ключа». «Где вы держите ключи?» – спросил Деккер. «На крючке у черного хода». «Я видел на холодильнике календарь. Это ваше общее расписание?» «Да». «А вот так они узнали, когда Эрла и Сэнди не будет дома до позднего вечера». «Не могу поверить, что человек, который все это совершил, был в моем доме», — сказала Ланкастер, уставившись себе на руки. «Просто не могу поверить». Она подняла взгляд. «Это значит, что Эрл видел убийцу. Может...» Деккер покачал головой. «Этот человек уже давно не похож на любое описание, которое сможет выдать Эрл. Они для этого слишком умны, Мэри». Деккер встал и посмотрел на Ланкастер. Джеймисон последовала его примеру. «С вами здесь все будет в порядке?» — спросил он. «Мы будем в безопасности, если ты об этом». «Сейчас я говорю именно об этом». «Мне повезло, Амос. Моя семья жива». «Мэри, это было предупреждение для меня. Я не сделал того, что они от меня хотели. Больше предупреждений не будет, и это значит, что мне нужно схватить их, прежде чем они доберутся до кого-то еще». Он повернулся к выходу. «Куда ты сейчас собираешься?» Ланкастер смотрела на него так, будто он последний оставшийся на земле человек, не считая ее самой. Если б Деккер был способен к сопереживанию, сейчас бы он был глубоко тронут. «Я еще раз взглянуть на видео». «Какое видео?» «С человеком, который вылезает из машины».